Глава 15. Помпезный выход сэра Грегора и компании из грота мы наблюдали издалека. Веселые улыбки на мужественных лицах, галантные поклоны дамам в костюмах-амазонках. В глазах пестрит от разнообразия режуще-колющих предметов. «Детский сад!» – рыкнул пещерный ракх, поведя широкими мускулистыми плечами. «Ну что вы, уважаемый карась!» – ответил ему еще более крупный соплеменник. «Это уже не детский сад. Там хоть можно еще как-то повлиять на растущее сознание. Эти же детки уже давно сформированы. В моральных уродов!» – закончил за него фразу невысокий худощавый дуэнд. «А вот здесь я с вами полностью согласен, уважаемый Тимоха». «О-о-о!» – шутливо удивился Фома. «Семен Семенович в кои-то веки изволили согласиться». Следом за своим хозяином из подземелья шествовали мрачные телохранители. «Духи!» – коротко прокомментировал Тимоха и зло сплюнул. «В каком смысле?» – спрашиваю я, всматриваясь в темные фигуры, обвешанные разным холодным оружием. «Дело в том, уважаемый Ольд», – начал Семен, – «что под влиянием феномена зазеркалья в обществе стали зарождаться разнообразные движения и направления, как, например, религиозно-политического либо социального характера. Особенно данные движения популярны среди молодого поколения». «Хотите сказать, что эти духи – какие-то сектанты?» «Не совсем», – возразил Семен Семенович. «А как по мне, так самые, что ни на есть сектанты», – высказал свое мнение Карась. «Называть их сектантами не совсем корректно», – гнул свою линию Семен. «Во-первых, они не являются отщепенцами какого-то конкретного религиозного направления. А во-вторых, они вообще не религиозная группа. У них нет ни особого учения, ни основателя, ни организованной традиции». «Это все не за горами», – сказал Фома. «Дайте только время. Идея у них практически сформирована. Тот, кто поставит точку в формулировке, тот и станет основателем, а последователи найдутся. Главное, чтобы идея была поярче, попривлекательнее». «Так что за идеи-то?» – спросил я. Ответил Фома. «Если коротко, то смена реальности. Для этих людей стекляшка стала новой действительностью». «А тела?» «Что-то вроде искусственной комы», – сказал Семен. «Точных данных нет». «Говорят, у тех, кого вывели из коматозного состояния, с психикой проблемы», – добавил Тимоха. «Что-то вроде наркотической зависимости». «Но это только слухи», – сказал Фома. «Об этом стараются не говорить. Многим сильным мира всего невыгодно шумиха вокруг зазеркалья. Ладно, хорош лясы точить. Теперь грот наш. Вперед! Нас ждут великие дела!» Шагая в сторону шахты, постоянно старался держаться за широкими спинами ракхов. На всякий случай. Мало ли, вдруг малолетний Шантарский захочет отыграться. Мне сейчас проблем не нужно. Равно как и моим новым коллегам. Кстати, о коллегах. Как оказалось, я был самым младшим в группе. Тимоха, до того занимавший это почетное место, был старше меня на 2 года. Несмотря на босиковатый ник, он мне показался очень серьезным и в какой-то степени жестким. Почему-то ожидал увидеть гордов в роли силовиков. Но, как объяснил Фома, скальные ракхи дадут фору любому силачу. Для беготни с вагонетками по уровням эта раса подходила как никакая другая. О Семёне Семёновиче лидер нашей группы ничего не знал. О роде своих занятий тот не распространялся, но, судя по манере общения, наш самый сильный юнит вряд ли в реальной жизни махал киркой, либо еще каким-то тяжелым инструментом. Что касается карася, он как раз был полной противоположностью Семену. Простой рубаха парень, одним словом, работяга. Мне почему-то казалось, что в реальной жизни карась такой же крупный и широкоплечий. Ладони, лопаты, грубые мозоли на руках, кепка на бекрень. Одним словом, я был рад, что попал в опытную группу, и меня очень устраивал возраст новых коллег. Уже переступив невидимую черту, отделявшую территорию инстанса от основной локации, черт дернул меня еще раз обернуться в сторону удалявшейся компании сына лорда Шантара. Тот стоял, внимательно глядя мне вслед, и что-то втолковывал одному из своих подопечных. От легкого прикосновения к своему плечу предательски вздрогнул. «Не думаю, что он тебя узнал», – сказал успокаивающий Фома. «Не удивлюсь, если он уже забыл о том незначительном инциденте на дороге в твой первый день». Я усмехнулся. Сказал бы, кто мне месяц назад, что буду опасаться какого-то мелкого засранца. Засмеял бы. Но что есть, то есть. Мне не нужны задержки. «Все правильно», – кивнул Фома. «Идем, время пошло. У нас 36 часов». «Кстати, а кто это с ним был?» – спросил я, спеша нагнать основную группу. «Слеер, чар 80 уровня. Один из прихлебал Шантарского». «Тоже дух?» «Что-то вроде того», – ответил Фома. «Скажем так, начинающий. Держись от него подальше». Ребят нагнали уже на лестнице между первым и вторым уровнями. Параллельно лестнице тянулась узкоколейка, по которой скоро поднимутся наши вагонетки, наполненные породой. Терминалы-приемники находились внутри грота, не так, как в обычных шахтах. 36 часов. Отсчет пошел. Я машинально проверил пояс, забитый эликсирами. Это мое первое длительное погружение в игру. В торбе энергоеда, яблоки, хлеб, мясо и вода. Еще, по совету Фомы, купил несколько камней стойкости, по 15 золотых каждый, на всякий пожарный. Если припрет, в самом конце похода будет баф плюс 3 единицы энергии, каждые 40 секунд в течение получаса. Паучий грот представлял собой не совсем то, что я ожидал увидеть. Предполагалось, что это будет какое-то противное местечко, непроходимое из-за огромного количества паутины. Эдакое царство членистоногих монстров. В какой-то мере я был прав. Паутины и висящих на них скелетов здесь было достатки, причем кости некоторых жертв были весьма внушительных размеров. Здесь дизайнеры постарались на славу. Интересным было другое. Пауки не являлись автохтонами этого места. Насекомые заселили эти пещеры уже после ухода прежних хозяев. И, судя по руинам, полуизрушенным монументам, покореженным дорогам и мостовым, здесь когда-то обитали разумные существа. Интересно. Я решил поделиться своими умозаключениями с группой. Почему паучий грот? «Вы тоже это заметили, коллега?» С охотой отозвался Семен Семенович. «О, началось!» – шутливо сказал Тимоха. «Ольд, ты нарвался на лекцию», – смеясь объяснил Фома. «Теперь держись!» – крикнул впереди идущий карась. «Станешь очень умным!» Семен даже бровью не повел. «У меня есть привычка перечитывать историю каждой локации». «У меня с некоторых пор тоже», – сказал я и тут же повинился. Но в этот раз сплоховал, не удосужился прочесть. Подумал, раз паучий, значит логово этих насекомых. «Ну все, нашлись два одиночества», – весело отозвался карась. «А я вообще этот бред не читаю», – сказал Тимоха. «Как правило, все, что там написано, это дешевая декорация». «Не хочу вас огорчать, уважаемый Тимоха, но иногда, как вы выразились, дешевые декорации очень многое могут рассказать и подсказать о локации». «Ну вот, сейчас о тайнике в жемчужной цитадели вспомнит», – буркнул Фома. Подтверждая его слова, Семен произнес. «Наглядный пример тому – жемчужная цитадель и ее тайник». «Вы о чем?» – заинтересовался я. «Ну все». Кажется, Тимоха даже застонал. Царственно игнорируя подшучивание друзей, Семен Семенович стал объяснять. Несколько месяцев назад низкоуровневым игроком был обнаружен одноразовый тайник в одном из залов жемчужной цитадели. Забегая немного вперед, скажу. Сумма, вырученная от продажи содержимого на аукционе, породила что-то вроде золотой лихорадки в Зазеркалье. Все ринулись на поиски тайников. Особенно всех поразила новость, когда в интервью местному блогеру счастливчик сообщил о том, что якобы подсказку увидел именно в исторической справке локации. «Представляю, что тут началось», – усмехнулся я. «Люди с ума посходили», – кивнул Тимоха. «Форумы, блоги, все было заполнено разными толкованиями», – усмехнулся Фома. «Должен заметить, одно глупее другого», – сообщил Семен. «И чем все закончилось?» «А ничем», – сказал Тимоха. «Никто ничего не нашел больше». «Либо умолчал», – тут же возразил Семен. «Я вообще считаю, что тот чувак просто прикололся», – высказал свое мнение карась. «Ничего себе прикольчики», – сказал я. «Да уж», – согласился Фома. «За такие шуточки можно месяц в травмах проходить». «Так вот», – отозвался Семен Семенович, продолжая тему паучьего грота. «Я читал, что изначально эти подземелья были местом проживания одного подгорного клана, а если быть точным, клана черных топоров. «Снова гномы!» – зло сплюнул Тимоха. «Везде они, эти бородатые жлобы!» – поддакнул Карась. «Я заметил, у моих новых коллег был особый пунктик касаемо гномов. Расспрашивать не решился. Может, потом в разговоре всплывет какая-нибудь информация. А слух спросил, чем же примечательна история этого клана?» А Тимоха, усмехнувшись, добавил. «И чем она нам может помочь в обнаружении тайников с несметными сокровищами?» «Да, пожалуй, ничем», – задумчиво ответил Семен. «В летописях сказано, что черные топоры – мятежники». «Что же они натворили?» – спросил Фома. «Дело в том, что в ту пору альвы и горцы заключили военный союз против сильного королевства людей». «Дайте-ка отгадаю», – усмехнулся Тимоха. «Наши коротышки вписались за людей». «Именно», – кивнул Семен. «Только даже не успели предупредить короля людей о предстоящей войне. Их попросту вырезали всех до одного. Скажу больше, клан и так уже был обречен». «А что так?» – спросил Карась. «Мастера-артефакторы клана научились создавать какие-то боевые машины, но своими секретами делиться с другими кланами не спешили». «Так не доставайся же ты никому!» – театрально продекламировал Фома. «Не совсем», – возразил Семен. «Самого главного мастера и его лучшего ученика пленили». «О-о-о!» – воскликнул Карась. «Вот это по-нашему, по-бразильски!» «Товарищи рудокопы!» – объявил Фома. «Шестой уровень! Садитесь жрать, пожалуйста!» «Оба! А я и не заметил!» – воскликнул Тимоха. «Вот что значит занимательная и в то же время бесполезная беседа!» Я взглянул на часы. Спуск занял 35 минут. Да, набегался я бы тут в одиночку. «За работу, товарищи старатели!» – весело выкрикнул Фома. Пещера на шестом уровне была просто исполинских размеров. Я так прикинул, высота свода сравнима с высотой девятиэтажного дома. Натечное образование на стенах, огромные каменные сосульки, создавалось впечатление, будто здесь кто-то поработал гигантской горелкой. Я усмехнулся. О чем это я думаю? Это ведь всего лишь игра, искусно созданная декорация. Хотя настолько реально, что даже дрожь по телу. Пещера площадью двух футбольных полей была усеяна руинами, обломками колонн, статуй и каменных глыб. «Впечатляет?» – улыбаясь, спросил Семен. «Очень», – киваю я. «Постоянно стараюсь одергивать себя мыслью, что это создано дизайнерами и компьютерщиками, а не древними мифическими существами». «Ха, есть такое дело», – согласился Семен. «Все выглядит очень правдоподобно». «Ладно», – говорю я, – «начнем».